Валентина невольно посмотрела на Франца. Молодой человек был поистине прекрасен в своем сыновнем порыве. Вильфор ходил взад и вперед по комнате. Но Нуартье следил глазами за выражением лица каждого и сохранял свой строгий и полный достоинства вид. Франц снова взялся за рукопись и продолжал. — Сударь, — сказал президент, — вас пригласили явиться на заседание. Вас не силой сюда притащили. Вам предложили завязать глаза. Вы на это согласились. Изъявляя согласие на оба эти предложения, вы отлично знали, что мы занимаемся не укреплением трона Людовика XVIII. Иначе нам незачем было бы так заботливо скрываться от полиции. Знаете, это было бы слишком просто — надеть маску, позволяющую проникнуть в чужие тайны, а затем снять эту маску и погубить тех, кто вам доверился. Нет, нет, вы сначала откровенно скажите нам, за кого вы стоите — за случайного короля, который в настоящее время царствует, или за его величество императора? «Я роялист», — отвечал генерал, — «я присягал Людовику XVIII, и я останусь верен своей присяге». Эти слова вызвали общий ропот, и по лицам большинства членов клуба было видно, что они хотели бы заставить господина Депене раскаяться в его необдуманном заявлении. Президент снова встал и водворил тишину. «Сударь», — сказал он ему, — «вы слишком серьезный и слишком рассудительный человек, чтобы не давать себе отчета в последствиях того положения, в котором мы с вами очутились. И самая ваша откровенность подсказывает нам те условия, которые мы должны вам поставить. Вы поклянетесь честью никому ничего не сообщать из того, что вы здесь слышали». Генерал схватился за эфес своей шпаги и воскликнул: «Если уж говорить о чести, то прежде всего не приступайте ее законов и ничего силой не навязывайте». «А вы, сударь, — продолжал президент со спокойствием, едва ли не более грозным, чем гнев генерала, — советую вам, оставьте в покое вашу шпагу.